ужасная форма. Ужасная, да. Звучит кошмар. Особенно, когда подумаешь о том, что это действительно часто происходит с человеком. То есть в таком случае мы можем говорить, что нет никаких вариантов для формирования такого рода глагола. Если уж вы хотите произносить все правильно, то вам придется говорить: со мной это часто происходит. Другого способа выразить эту мысль, выразить ее правильно, грамотно, нет. Вот поэтому и возникают такие несуществующие в норме формы. Как это по-русски-то? Еще одно письмо, давайте на него ответим. К сожалению, наш слушатель не подписался, точнее, поставил только инициалы В.В. Шкляев из города Кирова. Вопрос очень короткий. Как понимать поговорку «сыт, пьян и нос в табаке»? Особенно последнее выражение «нос в табаке», спрашивает наш слушатель. То есть «сыт» и «пьян», в общем, понятно, да? Хотя тоже ведь относительно. Дело в том, что только слово «сыт», форма краткого прилагательного, здесь имеет то же значение, что и в современном русском языке, то есть «наевшийся». А вот слово «пьян» здесь, по всей видимости, не имеет отношения к алкогольному опьянению или каким-то возлияниям горячительного. Перед нами пример краткого прилагательного, который первоначально «пьян» означал «напившийся». Можно вспомнить детские сказки, где, допустим, коза спрашивает своих козлят, пьяны ли они, но это не означает, что они находятся в состоянии измененного сознания. А вот «нос в табаке» — это история, которая восходит к традиции 17 века, когда в медицине царила теория, которая утверждала, кстати, как и в современной, скажем так, около медицине, которая утверждала, что организм нужно время от времени очищать от разного рода вредных веществ, шлаков, и в качестве вот такого очистителя долгое время использовался молотый табак. Можно вспомнить эти знаменитые понюшки, когда их заталкивали в нос, чихали, и получалось, что вроде бы как и очистился, оздоровился. Вот отсюда выражение «сыт, пьян и нос в табаке» означает, что и накормлен, и напоен, и даже здоровье свое подправил. То есть значение этого фразеологизма – полностью и всем быть довольным. Как это по-русски? Продолжаем разбирать почту. От нашего постоянного слушателя из Ломоносова, Алексея Иванова, пришло письмо, которое не содержит вопросов, но содержит очень интересное замечание. Мы уже неоднократно в нашей программе говорили, что в современном русском языке, точнее, в речевом этикете, существует неправильная форма «кто крайний в очереди», «кто крайний там зачем-либо» и так далее. Так вот, наш радиослушатель приводит очень интересный комментарий. Как-то в одной из программ «Радио России» он услышал интересное объяснение вот этой замены «последний». Последний, подчеркну правильно в русском этикете, спросить, кто последний в очереди, последний на слово «крайний». Оказывается, в профессиональной речи парашютистов из суеверия отсутствует выражение «последний прыжок», чтобы он не оказался действительно последним, и поэтому там используют выражение «крайний прыжок». Кроме того, добавляет Алексей Иванов, в профессиональной речи авиастроителей и кораблестроителей существует выражение «крайний самолет» и «крайний корабль», то есть последний в серии, но для того, чтобы, видимо, да, не накликать беду, не использовать слово «последний». Ну, если это действительно так, то перед нами пример так называемой табуированной лексики. Известно, что мы, например, не знаем, как наши предки называли медведя, мы лишь знаем его вот это писательное «медъед», «ест мед», или, допустим, слово «смерть» восходит к тому же корню, что и «замереть», то есть не выражает саму идею отсутствия жизни, скажем так. Быть может, в профессионализмах, в профессиональной лексике такие табуированные элементы существуют, хотя это ни в коей мере не оправдывает неправильное употребление выражения «кто крайний». А как это по-русски? Напомню, сегодня мы целиком посвящаем передачу вашим письмам, на которые обычно не успеваем отвечать. У меня в руках письмо от нашего слушателя Терновского. Он задает вопрос, который волнует не только его. Многие наши слушатели присылают нам письма именно с тем же самым вопросом. Речь идет о правописании глагола «хватать» частицей «не». Здесь дело вот в чем. И я немножко скажу об истории. Дело в том, что до того, как был принят свод правил 1956 года, глагол «хватать» с частицей «не» во многих изданиях писался слитно. В том случае, если речь шла о недостаче, недостаточном количестве чего-то у человека, не хватает времени, не хватает денег. И такое написание, слитное, повторяю, противопоставлялось раздельному написанию, которое требовалось в тех случаях, когда речь шла о действии по глаголу «хватать», то есть не о достаточном или недостаточном количестве чего-то, а о действии по глаголу «хватать». Дело в том, что в правилах, которые были приняты в 1956 году, был последовательно проведен принцип: не с глаголами в общем случае всегда пишется раздельно, слитное написание допускается только в том случае, если это не приставка «не», а приставка «не до», это совершенно другая приставка. И кроме этого, в том случае, если глагол без частицы «не» вообще не употребляется. Как только был последовательно проведен этот принцип, так оказалось, что глагол «хватать» с частицей «не» во всех случаях, независимо от значения, нужно писать раздельно, потому что мы можем сказать, у кого-то не хватает ума решать даже самые простейшие задачи, но мы с равным успехом можем сказать, ему хватает ума для того, чтобы решать даже самые сложные задачи. Глагол «хватать» употребляется в том же самом значении, без частицы «не», и никаких нарушений, никакого насилия над значением глагола не происходит. Поэтому то, что по сегодня ныне действующим правилам этот глагол всегда пишется с частицей «не» раздельно, это, во-первых, повторяю, соответствует действующим правилам, и, во-вторых, не нарушает изначального принципа, который был в эти правила заложен. А вот глагол «не доставать» в том же самом значении, когда чего-то человеку не хватает, вот глагол «не доставать» как раз без «недо» не используется. Просто не используется. И потому, когда мы говорим о недостатке чего-либо у человека, мы можем сказать, у него недостает смелости сказать правду в глаза, и здесь глагол пишется как раз вот с этим самым «не», пишется слитно. Поскольку сказать «у него достает смелости сказать правду в глаза» в принципе можно, но это звучит очень архаично. В XIX веке так можно было свободно сказать, ни в чем не сомневаясь. Сейчас этот глагол так уже просто не употребляется. Кстати, и в XIX веке сказали бы скорее не «у него достает смелости», а «у него достанет смелости сказать правду в глаза». В современном же русском языке, повторяю, этот глагол без «не» уже в этом значении уже не употребляется, и потому пишется с частицей «не» слитно. Как это по-русски-то? А у меня еще один вопрос, который нам задал Евгений Александрович Гусев. Правильно ли говорить «Чехословакия»? Ведь есть Чехия отдельно и есть Словакия отдельно. Конечно, Евгений Александрович прав. Слово это, в общем, довольно смешное, «Чехословакия». Возникло тогда, когда существовала Чехословацкая республика, единое государство. Тогда, в общем, не каждый говорящий по-русски и даже употребляющий это слово задумывался над тем, что слово-то сложное. И на самом деле в нем прячется целых два слова. Сейчас это два совершенно различных государства, и никакого понятия Чехословакии как не существовало, так и сейчас тем более не существует. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!